Глава 10. Дима расстроился, но было не очень понятно, от чего именно. От того, что она состригла свои чудесные волосы, или от того, что сделала это, не спросив его мнения. Егорка сказал, что ей очень классно, а Данила просто пожал плечами, дескать, и так, и эдак нормально. Ей было стыдно, зло и горько. Она путалась в этих противоречивых чувствах и даже радовалась бесконечной череде дел, из-за забора которых ей почти был не виден тот легкий поцелуй, от воспоминания о котором жар подступал к горлу и хотелось зажмуриться. Сегодня был вторник. Первомай приходился на субботу, получались длинные выходные, которые захватывали следующий понедельник. До пятницы нужно было сдать большой объем таблицы и прописать все перекрестные ссылки, чтобы Семен успел посмотреть и вернуть с комментариями на доработку. И еще нужно было решить, что делать. Бесконечно тянуть невозможно. Она сидела за компьютером с чашкой остывающего кофе и читала письмо, которое все-таки прислал тот самый представитель олимпийской сборной. Сначала Марина думала, что все это ни к чемушная ерунда. Поболтал человек и забыл. И сейчас, при взгляде на бланк с гербом и олимпийскими кольцами, ей становилось не по себе. Все было всерьез. Если она расскажет сыну, тот будет визжать от восторга и согласиться на все, чтобы только оказаться в команде его мечты. Но сначала нужно выяснить, что у него с ногой. Как раз третьего они уже идут к врачу, а потом... А что потом? Сборная — это, конечно, хорошо, а как же учеба? А институт? Не будет же Данька плавать вечно. Когда парни легли спать, она позвала мужа, посадила его за свой компьютер и открыла письмо. «Читай». «Ого!» — он обернулся. «А я думал, что это все для красного словца». «Я тоже», — Марина покачала головой. «Что делать будем?» «А ты как думаешь?» «Дим, перестань отвечать вопросом на вопрос, ладно?» Она рассердилась. «Да что с тобой?» — огрызнулся он. «Ты в последнее время сама не своя. Все тебе не то, все тебе не это». «А я, дорогой», — со значением сказала она, «устала быть послушной дурочкой, которой все то и все это». «По-моему, мы говорили про Данилу», — напомнил Дима, отходя от компьютера и устраиваясь на диване. Скрипели половицы, шуршали с тихим клацанием напольные часы. Дом жил их семьей. Уже не такой, как раньше, уже разваливающийся на части, но все еще пребывающий вместе. «Есть ли у нас шанс?» — внезапно подумала она. «Хоть один. Ведь мы же любили друг друга. Очень». Дима щелкнул пультом, и экран замелькал движущимися картинками. Марина подошла и встала между ним и телеком. Он поднял на нее глаза. «Я не хочу с тобой спорить». «И я не хочу». Она подцепила его за футболку. «Вставай». «Марусь». Он встал. «Пошли развлечемся». Марина взяла его за руку и потащила в спальню. «Ого!» Дима весело хмыкнул. «Это что-то новенькое». Обычно тема секса у них не поднималась и не обсуждалась. Во всяком случае, напрямую. А если про это и говорили, то оба выражались деликатно. Заняться любовью или шутливо выполнить супружеский долг. Марина уже и не помнила, как давно это было между ними в последний раз. Пару месяцев, полгода. Сейчас его руки, губы, запах казались ей незнакомыми и чужими. Она пыталась смириться, отдаться, довериться. Ей хотелось, чтобы он был нежен, чтобы чувствовал ее. Но все было не то и не так. Она пересиливала себя, обнаружив, что странным образом стесняется собственного мужа. Она мысленно убеждала себя, что это ее Димка, любимый и единственный мужчина в жизни. Но Дмитрий торопился, не давая ей возможности согреться, оттаять в его руках. Ее тело зажималось, сопротивляясь и не желая впускать его. «Извини, Маруська». В его голосе сквозила легкая виноватая нотка. «Наверное, я просто устал». У него случилось все слишком быстро, у нее никак. Она лежала, отодвинувшись от него, и желая только одного, чтоб он к ней не прикасался. За столько лет совместной жизни у них был разный секс, но такого, в котором она едва ли не принуждала себя терпеть собственного мужа, никогда. «Так что с Данькой-то будем делать?» — буднично спросил Дима, откидывая одеяло и натягивая домашние штаны. Он получил свой кусок пирога и не особо заботился о том, что она нет. «Скажем, как есть». Она встала с другой стороны кровати, подцепив со стола футболку и белье. Марина помнила, что муж так и не знал про то, что они с сыном сделали МРТ и в начале мая идут к врачу. Была в этом для нее какая-то мстительность за то, что он сам не замечает, что происходит с его детьми. «Да, Марусь, забыл тебе сказать». Дима натужно зевнул. «Я снова еду в командировку на неделе. Ненадолго, на 2 дня в Москву. К выходным вернусь. Может быть, захвачу субботу, будем заказчиков гулять. А может и нет. Ты ведь знаешь, как это бывает». «А», — Марина махнула рукой, — «делай ты, что хочешь». «Я же для вас стараюсь», — неожиданно вспылил он. «Что? Что ты хочешь еще? Хорошо же живем. Денег стало больше, Марин». «Больше», — спокойно согласилась она, не ведясь на его вспышку. «Только зачем они?» Она остановилась в дверях и внимательно на него посмотрела. «Дима, Димочка, деньги — это важно, но это далеко не все. И да, я Даниле сама все скажу. Ты завтра едешь?» «Послезавтра», — буркнул он. «Ладно». Она вышла и направилась в ванную. Ей хотелось смыть с себя его запах. Уже стоя под душем, она вспомнила, как пахло от Семёна. Просоленным деревом южных лодок. И невольно улыбнулась. Утром, когда Дима и Данька разошлись, она постучалась к Егору. «Ребенок, пора вставать. Каша или омлет? А можно хлопья с молоком?» «Запросто». Марина оставила его одеваться и вышла. Они наскоро позавтракали, и, оставшись одна, она насыпала в джезву кофе, налила воды и поставила на огонь. С Семеном они не разговаривали с того дня, и таблицы она ему еще не отправляла. Про кредит не спрашивала, ну и не отказывалась от уже подписанного оффера. Правда, и заявление на увольнение у Турчанского тоже не писала. Господи, как быстро все. Она смотрела в окно на березу, одевшуюся в сережки и молоденькие крохотные листочки, ведь совсем недавно березка эта была в снегу. Даньке еще нужно вечером рассказать про сборную. Или ничего не говорить до врача. Эта мысль возникла внезапно, и Марина ей удивилась. И хорошо, что Димка умотает свою командировку. Не буду хоть на него надеяться напрасно и ждать непонятно чего. И этой мысли она тоже удивилась. «А, черт!» Кофе, зашипев пенкой, сбежал на белую плиту, растекаясь уродливой лужей. Она отставила джезву в сторону, приподняла чугунную решетку и положила бумажное полотенце. «Ладно, потом». Посмотрела на часы, начало 10-го. Пора было садиться за работу, но ей не хотелось. Смутная тревога теснилась, застряв между ребер, как жухлая листва в заборе, и она никак не могла от нее отделаться. Ей казалось, что дела и события валятся на нее, как фигурки в тетрисе, и она не успевает их разгребать. Завтра еще первый урок в автошколе, который ей хотелось отменить. Она взяла в руки мобильник, еще со вчерашнего вечера стоявший на беззвучном режиме, поэтому сообщения пришли неслышно. От Даньки, который просил скинуть ему денег на поход в кино с Вероникой. От Диминой мамы, которая писала, что бабушка очень плоха, и спрашивала, собираются ли они приехать на майские. И от Семёна. Сначала она хотела стереть его сообщение, не читая. Но потом подумала, что это детский сад. В первую очередь отписалась всем остальным, а уж потом открыла его сообщение. Сердце неприятно дрогнуло. «Дорогая Марина, вчера я позволил себе лишнее, чем, по всей вероятности, расстроил вас. Ваша красота и талика Куантро сыграли свою роль. Я приношу искренние извинения и заверяю вас, что подобное не повторится в дальнейшем. Вам совершенно не стоит беспокоиться на этот счет. Рабочий оффер, разумеется, в силе, как и возможность взять беспроцентный кредит на автомобиль. Как и мое предложение о содействии в поисках автомеханика. Надеюсь на ваше снисхождение и прощение. Она злилась. Она улыбалась. Ей никто и никогда не писал так. Влюбляться все-таки нужно не в 17, а в 30 с копейками. Ей стало страшно. Марина всегда думала, что их брак с Димкой — это что-то, что было, есть и будет всегда, нерушимое, как скала. Но за последний год в этой скале вдруг образовалась трещина, и, кажется, не одна. И она не понимала, как, откуда и почему. Работа — это его вечная. Перед мысленным взором возник образ Дмитрия. Похоже, он слегка поправился, и бриться стал реже. Когда в последний раз у них случился скомканный секс, она чувствовала колкую щетину. Живем как соседи. Когда так стало? Семен тут этот с женой, детьми и внуками. Он же старше меня лет на 20. На старом бабулином комоде стояла фотография в деревянной простой рамке родители Марины. Они погибли в автокатастрофе под Москвой. Ехали из Петербурга к друзьям, и отец уснул за рулем. Лобовое столкновение на высокой скорости, без шансов. Это случилось через пару месяцев после рождения Егорки. «Хоть обоих внуков успели застать», — сказала тогда свекровь, отчего Марине было совсем не легче. Сейчас она остановилась, посмотрела на фото, погладила по корпусу часы, которые тикали рядом, провела пальцами по рамке, с усилием вытащила из сундука памяти их образы, с удивлением обнаружив, что жизнь стирает даже самых близких, отдаляя их в туман прошлого, оттесняя настоящим. Она включилась в реальность, услышав звук телефона, который поставила на громкость. Звонила Светлана. «Ого!» С того вечера, когда семейство Петровых скандально удалилось под странным предлогом, они так и не созванивались. Пару раз Марина отправляла СМС с лаконичным вопросом: «Как дела?» Получала такое же лаконичное: «Все хорошо, как у тебя». Коротко отписывалась стандартной фразой и все. И тут звонок. «Привет», — она сняла трубку. «Я знала, что этим кончится», — зло сказала подруга. «Просто знала! Но почему мужики не могут держать свое хозяйство в штанах? И что нам теперь делать, а?» Марина опешила. «Погоди, Свет. Погоди, ты вообще мне звонишь? Клеверова Марина!» «Поздравляю!» — гаркнула Светлана в трубку. «Поздравляю тебя, Клеверова! Скоро ты станешь бабушкой!» На мгновение ей показалось, что Света просто сошла с ума. «Что происходит? Какой бабушкой? Та о чем вообще?» «У Ники две полоски! Две, мать его, полоски! Клеверова!» Светлана была в ярости. «И эта дура малолетняя только сейчас мне об этом сказала! Почти 4 месяца уже! 4! Понимаешь, что это значит? И догадайся, кто счастливый папаша?» «Погоди». Марина наконец поняла, о чем та говорит, но не поверила. «Да ну! Скорее всего, ложный тест. Нет, этого не может быть». Она резко села на стул, в горле запершила, и тут же смутно вспомнилась, как они обнимались после его соревнований. И как Данина рука совершенно по-свойски лежала у Ники на талии. «Еще как может! 5 тестов сделали! 5! Да и какие тут тесты, у нее пузо уже торчит! Стоило раньше объяснить своему придурочному сынку, что спать с малолетками — это преступление!» Она кричала. «Вероника на 1/2 года младше него!» Марина все еще не могла поверить в то, что Света говорит всерьез. «На аборт-то пойдет не он, а? Клеверова! На аборт пойдет моя дочь!» А не твой гаденыш мелкий, и таблеткой или простым скребком тут не обойдешься. Чистить придется по полной программе. Ты знаешь, чем грозят ранние аборты? Слушай, хватит уже! Марина понимала Светланина негодование, но оскорбления в адрес Даньки ее задели, и она начала закипать. «Теперь-то что? Чем я могу помочь? Деньгами?» «Это само собой. Я тебе напишу сумму, в которой это выльется, так что придется тебе, Клеверова, раскошелиться. Я хочу отвезти ее к нормальному врачу, не к мяснику какому-нибудь. И пусть Данила к ней не приближается. Слышишь? Не приближается! Иначе Костик его просто придушит, так и знай. Все, отбой!» Света бросила трубку. Марина осталась сидеть с телефоном в руках. «Бред сивой кобылы!» Тряхнула головой, пытаясь вместить в свою реальность новые странные факты. Посидев еще с минуту, она написала Даниле, зная, что в школе он на звонок не ответит. «Позвони срочно». Потом позвонила Диме, он не ответил, а прислал СМС. «На совещании позже». «Чтоб тебе пропасть с твоим совещанием вместе, козел!» Зло ругнулась она, как на чужого, не заметив, что в дверях показалась светлая голова. «Мам!» Егор явно услышал последние слова. «Ты на кого так? Что случилось?» Марина смутилась. «Да, в общем, ты что-то хотел?» Он вошел и встал возле стены. «Хотел узнать, что случилось. Я же не глухой». Она была в растерянности, и врать ей сыну не хотелось, и правду сказать. Нужно было сначала поговорить со старшим. Поэтому она сказала как есть. «Егор, я не хочу тебя обманывать и придумывать, что ничего не случилось, и сказать тебе всего не могу. Ты извини. Это...» «Папа что-то натворил». В его глазах был испуг. «Папа?» — удивилась она. «Нет, это про Даньку». «Про Даньку?» — в свою очередь удивился он. «Мне сначала нужно с ним поговорить». «Окей». Егорка пожал плечами и, как-то быстро успокоившись, взял костыль и упрыгал обратно в детскую. Рисовать. Странно, что он подумал про Диму. «Я все-таки встречаю ее в вестибюле. Он не знает об этом. Она подросла и подстриглась. Каре по плечи ее взрослит. Маникюр, блеск для губ. Ничего лишнего. Но это уже юная женщина, а не девочка. «Здрасте!» Она прячет глаза. Мимо проходят люди, и она озирается по сторонам, по всей видимости, в таком месте, как хоспис, она впервые. Он просто хочет увидеться и попрощаться. Говорю я без приветствий, знаю, что эти слова звучат для нее диковато. Думаю, что ты единственная девушка, которую он любил. Просто... «Это сложно». Глаза огромные, смотрят на меня испуганно. «Да, я соглашаюсь. Это сложно». «Сколько?» «Я знаю, о чем ей хочется спросить». «Может, неделя». Я еще ни разу не произносила этого вслух. «Господи!» Она прячет лицо в ладонях. «Я ведь не знала, я же ничего не знала, понимаете? Ничего!» Мне хочется оттолкнуть ее. Мне хочется заорать, что она просто обычная мелкая дрянь, и что если бы она его любила и хотела узнать, то узнала бы. Но я понимаю, что это несправедливо и жестоко, и говорю. «Конечно, но ты знаешь сейчас. И знаешь, почему он тогда так поступил». Она коротко кивает. «Я хочу тебя предупредить. Не пугайся. Не нужно его разглядывать как экспонат на витрине. Сначала ты его не узнаешь. Он в 3 раза худее, чем был, лысый и бледный. Но он все тот же человек». «Хорошо». Она не замечает, как сжимает кулачки. «Я знаю, что ей тяжело сейчас и будет больно, когда она его увидит. Но мне не жаль ее. Моего сердца на эту девочку просто не хватает. Она живая и здоровая, и у нее есть своя мать. Я просто хочу, чтобы она все сделала правильно. Пошли». Я показываю на лестницу. Она делает длинный выдох, и мы поднимаемся.